Глава 7. Бой. Натали. Слова Тома меня расстроили. Видимо, в борьбе за арену придется преодолеть сопротивление не только Сориньона, но и самой императрицы, которой, похоже, пришлись по душе кровавые забавы. Вдобавок, нужно будет решать вопрос, куда девать все прибывающих и прибывающих отверженных. Грант и Рива в скором времени будут переполнены, и что дальше? Смогу ли я давать этим людям вольную? Как посмотрит на это императрица? Я начала лучше осознавать, на какую зыбкую почву ступила. Но все эти трудности не могли поколебать моего решения бороться за Грант. «Значит, по прибытии в Грант каждый раб переходит в вашу собственность? Вы получаете документы на него? И при желании даже можете дать ему вольную через 6 месяцев?» — уточнила я. Том расхохотался. «Какая вольная, милая Натали, вы о чем? Зачем мне отправлять на волю этих дефектных неудачников? А насчет документов? Да, все верно. Все рабы поступают в Грант уже как моя собственность. У меня под эти кипы бумаг выделена целая комната. Секретарь едва справляется сортировать. Кто еще жив, кто нет, а кто в бегах?» «Ясно». Отозвалась я, прикидывая в уме, что когда я приобрету Грант, все рабы здесь будут числиться моими. Хорошая новость. Тем временем гладиаторское шоу началось. «Да начнется битва!» — громко провозгласил Сориньон, взмахнув рукой. И на арену выбежали 10 молодых парней в набедренных повязках. Я решила, что они тоже будут драться между собой, но ошиблась. Парни оказались акробатами, так сказать, на разогреве. Те трюки, которые они демонстрировали, были очень зрелищными и эффектными. Вот именно на такой основе и надо будет организовать новое шоу в Гранде. А потом на сцену вышли Майкл и Ларгус. Ведущий торжественно объявил зычным голосом. «На арене абсолютный чемпион гладиаторских боев «Гроза Гранда» Ларгус Рой и невольник Грандамы Натальи Игнатовой. Отчаянный боец Майкл Ридуан. Как видите, они одной комплекции, как вы и просили». Махнул на них Том. «Вижу». Тихо отозвалась я, чувствую, как в душе все сжимается от тревоги. Ларгус был очень колоритным мужиком. Такое чувство, что он давил своей энергией противников еще до боя. От него исходили флюиды особой мощи и опасности хищника на охоте. Длинные до лопаток волосы были забраны в несколько косичек. В черных глазах горел огонь победы. А рельефные мускулы смотрелись весьма впечатляюще. И вооружен он был настоящим мечом, сверкающим в солнечных лучах. Майкл на его фоне выглядел более скромно. А уж про деревянный меч в его руках, простенький, короткий, практически игрушечный, и говорить было нечего. Ларгус поглядывал на противника с недоумением и предвкушением легкой победы. «Тебя что, заставили взять эту игрушку?» — сочувствием спросил гладиатор моего друга. «Нет, я сам выбрал». Спокойно отозвался Майкл, и как выстрел прозвучал выкрик ведущего. «Бой!» Противники сошлись в горячей схватке. А у меня сердце рухнуло куда-то в район подошвы. Мне казалось, что Ларгус вот-вот играючи рассечет пополам деревянный меч Майкла, но шла минута за минутой, а этого не происходило. Я невольно залюбовалась своим другом, тем, как ловко он уклонялся от мощных ударов соперника и уворачивался от разящего меча. А сам тем временем наносил короткие, но болезненные удары своим игрушечным оружием, причем не хаотично, а в определенные самые уязвимые точки с нервными окончаниями. Ларгус уже прихрамывал на одно колено, а в глазах гладиатора светилось неподдельное уважение к противнику. «А ваш парень хорош», — с изумлением пробормотал Том, с азартом наблюдая за боем. «Не ожидал, что он продержится так долго. Да еще с деревяшкой в руках. Где он тренировался?» «У себя дома, он из другого мира», — неохотно ответила я. «Вы приобрели настоящий бриллиант, Натали», — заявил Том. «Совершенно с вами согласна», — отозвалась я. Бой тем временем набирал обороты и становился все более яростным. Ларгус постепенно начал сдавать позиции. Его движения стали не такими быстрыми, но и Майкл тоже был измотан. Я вскрикнула от шока, когда меч гладиатора вонзился в бок моего друга. Его одежда и песок под ногами обогрелись кровью. Но даже с таким серьезным ранением Майкл продолжил драться. Он умудрился оглушить противника деревянным мечом, как дубинкой, а затем точным ударом в висок отправил грозу Гранда в глубокий нокаут. Гладиатор рухнул на песок, как подкошенный, лицом вниз. А Майкл перевернул его на спину, чтобы тот не задохнулся. Мой друг едва держался, из раны хлестала кровь, но он стоял на ногах. «Раз, два, три, четыре, пять!» — громко провозгласил ведущий. Убедительную победу в этом бою одержал стремительный Майкл, раб госпожи Игнатовой». Джесси издал не то стон, не то писк радости. «Поздравляю с победой, Натали», — повернулся ко мне Том. «Это было занятное зрелище. Признаться, ваш парень сильно меня удивил. Не хотите мне его продать за 100 золотых?» «Не продается. Отрезала я и скочила. Спасибо за гостеприимство, Том, и зашел. Но мне пора. Нужно срочно исцелить моего охранника. Его рана слишком серьезна. «Да там просто царапина», — фыркнул Сареньон. «Само пройдет. Никакие жизненно важные органы не задеты, иначе он бы на ногах не стоял». «И все же я на этом откланяюсь. Документы на Джесси передадите с посыльным, хорошо? И насчет вашего предложения о продаже Ривиса я непременно подумаю. Хорошего вам дня, Маркиз». «Обещайте мне, что вы накажете этого пройдоху за меня», — махнул Том на Джесси. «Обещаю», — твердо кивнула я. «Вы восхитительны, Натали». Он поцеловал мне руку. «Чтобы не идти пешком до ворот, могу предоставить вам небольшой экипаж». «Это будет чудесно, Том». Обрадовалась я, не представляя, как Майк одолеет 10 минут ходьбы до нашей кареты. Разве что Джереми и Норман его донесут. Но в любом случае мне нужно было как можно быстрее доставить его в Ривас, к Эрику и исцеляющему артефакту. Кровопотеря была слишком серьезной. «Зачем вы запихиваете в экипаж раненого раба?» — удивился Сареньон. «Он бы сам дополз». «Мы тут все поместимся. Еще раз спасибо за все, Том». Помахала я ему рукой. Экипаж на самом деле был маленьким, так что Ирнел едва уместился рядом с кучером. А мне пришлось сесть на колени к Джереми, который крепко меня к себе прижал. «Буду с нетерпением ждать новых встреч, милая Натали», — отозвался Том, и мы помчались к воротам.